Глава 9. В наступившей бархатной тишине я слышу только мягкий плеск льющейся воды и прерывистый шум собственного дыхания. Говорят, в природе у животных на опасность бывают две основные реакции — «бей» или «беги». Мне кажется, не менее распространена третья — «прикинуться трупиком», авось не тронут. Вот, по-моему, все мое тело теперь решило выдать именно ее. Оно вообще мне сегодня подкидывает неожиданности то и дело. Иначе как объяснить, что я не могу пошевелиться? Зато фантазия начинает работать в ускоренном темпе, выдавая одну за другой все более бредовые версии того, что сейчас будет. Учитывая ограничения, которые на него накладывает собственное слово, что еще такого страшного может сотворить со мной мой маньяк? На моменте, где я уже вовсю представляю, как он превращается в огромного волка и съедает меня всю целиком, оставив только ботинки, а что, слово-то будет соблюдено в таком случае? Он начинает, наконец, действовать. Я вздрагиваю всем телом и делаю глубокий вдох, выгибая спину, когда сразу обе его руки ныряют мне под юбку. Он обхватывает ладонями мою левую щиколотку и, бесцеремонно касаясь, ведет по ноге вверх. Оглаживает колено, задерживается там ненадолго, а потом медленно-медленно продолжает это ужасающе бесстыдное путешествие по моему телу вверх. Я пытаюсь сжать ноги, прекратить творящееся безумие, но ничего не получается. Не понимаю, когда это произошло, но незнакомец, оказывается, вольготно устроился в темноте меж моих разведенных ног. Откуда ему очень удобно нащупывать у меня под платьем подвязки. Я закусываю губу, отворачиваюсь. Вдруг представляется, как со стороны должна выглядеть эта картина. Моя богатая фантазия рисует все детали. Меня бросает в жар. Особенно, когда наглые пальцы неторопливо проводят, едва касаясь по тонкой полоске ткани, удерживающей чулок. Гладит, задевая нежнейшую кожу под нею. «А знаешь, подарок, мне ведь легче всего было бы наплевать на все и всяческие принципы». Неожиданно серьезно роняет незнакомец. «Взять то, что мне было предложено». Невесомое прикосновение по кружевному краю моих панталон. С моих губ срывается судорожный вздох. И поверь, меня не терзала бы совесть, потому что мы оба это знаем, подарок. Немного усилий с моей стороны, и ты отдалась бы мне по собственной воле. Подушечка его большого пальца осторожно сдвигает ткань, ныряет под край белья и проводит огненную черту по коже бедра. Я это понял сразу же, потому как ты реагируешь на меня. Потому как меняется твое дыхание. По запаху. Я думала, сердце остановится, но горячие пальцы остановили смертоубийственное для моей нервной системы движение. Но ты плакала в темноте. Я с трепетом ждала продолжения. Его не последовало. Так что поверь, мне очень трудно, но я держусь. И все, что делаю, делаю в твоих же интересах. Поэтому давай договоримся. Ты начнешь мне, наконец, доверять. И он резким движением разорвал подвязки моих чулок. Тихий треск ткани. Я выдыхаю. Доверять? Доверять. Очень сложно доверять мужчине, который медленно, неспешно и, очевидно, наслаждаясь процессом, стаскивает чулок с твоей ноги, ставя ступню себе на грудь, между прочим, чтобы было удобней. И ты всем богам возносишь молитвы в этот момент, что в пещере хотя бы так темно. А горячие и чуть шершавые ладони, уже безо всякой настоятельной необходимости, проводят снова и снова по оголенной коже, и ты без слов понимаешь, о чем он думает в этот момент. Я был прав. Так намного лучше. когда проводит щекочущим движением по пальцам ног и подошве босой стопы, которую крепко держит в ладонях. Дразнят. Наказывают за дерзость, принуждая к полной покорности. Когда отпускают, наконец, твою ногу из плена, осторожно поставив на камень, лишь за тем, чтобы поработить вторую, и проделать с нею все то же самое. И без чулок должно было стать прохладнее, но становится только горячей. Кто сказал, что в горах можно замерзнуть? Моя раскаленная кожа источает жар, который плавит меня изнутри и заставляет растечься по камням, когда напряженное мужское тело подается вперед и нависает надо мной, принимая вес на руки. А единственное безумное желание в голове, в которое от жара расплавились, наверное, последние мозги, это сжать согнутые в коленях ноги так, чтобы ощутить его тело. И надеюсь, впредь мы обойдемся без импровизаций с твоей стороны, подарок. Царапины на моем лице, конечно, отличное дополнение спектакля. Но вот твои непредсказуемые реакции могут нам стоить очень дорого. Так что в качестве напоминания на будущее, пожалуй, я тебе тоже оставлю пару отметин. Будем квиты. Резкий рывок вперед, он почти падает на меня, всей тяжестью давит к земле. Невольно выставляю вперед руки, упираюсь ладонями, чтобы не оказаться раздавленной. Ощущение, будто на меня свалилась гора. Мои запястья перехватывают, чтобы не противилось наказанию. Руки заводят за голову и прижимают к камням. Больше не пошевелиться. А мне и не хочется. Особенно, когда стальной обруч пальцев на запястьях разжимается, и незнакомец переплетает пальцы с моими. А свободной рукой дергает воротник на моем платье, и я слышу шорох осыпавшихся пуговиц. Как будто с меня падает ошейник. Я наконец-то могу свободно дышать. Мокрой шеи касается дуновения прохладного воздуха. Но это благостная передышка, ненадолго. Потому что меня снова окунает в расплавленный жар. Порванный воротник оттягивают вниз, и грубый поцелуй впивается в шею. Еще один. Еще. Голодное, быстрое, жадное. Тонкая кожа под его губами начинает гореть огнем. Его пальцы там, вверху над головой, сжимают мои сильнее, до боли, а я не смело отвечаю на это пожатие. Моей руке удобно в его руке, как усталой птицы с переломанным крылом в опытных руках охотника, который отчего-то не стал есть ее на ужин, а решил взять домой, согреть и подлечить. У меня на шее теперь будут засосы. Я заметила такие у моей горничной как-то раз, и она, смущаясь и хихикая, рассказала мне, что это. Моя мама, она была тогда еще тоже жива, выгнала эту горничную, когда та забеременела. Сказала, подает слишком плохой пример невинной девушке. А вот теперь я сама. Один сплошной плохой пример того, как не должна вести себя юная леди. Она не должна лежать с задранными юбками на полу в грязной пещере и млеть под губами мужчины, которого видит впервые в жизни. А точнее, даже вообще не видит, и имени которого даже не знает. Наконец, он оторвался от моей шеи и улегся лбом на плечо, тяжело дыша, продолжая сжимать мои пальцы левой рукой, а правой — тихо поглаживая место поцелуя. «Больно», — пожаловалась я. «Прости, не рассчитал. У тебя слишком нежная кожа». А я чуть было не ляпнула в ответ: «Будь осторожнее в следующий раз». И в этот самый миг раздался протяжный скрип открываемой двери.